Глава 19. Тигрик. Тигрик. Тигрулик. Сумерки окутали старый город. Свет фонарей изменил реальность, добавив ей сказочной атмосферы. Я вытянула уставшие от долгой прогулки ноги и прикрыла глаза, наслаждаясь теплым ветром и умиротворением, поселившимся сейчас в душе. Негромко шумит фонтан, и где-то там поодаль взирает с легким любопытством вдоль всего бульвара Мирабо статуя Его Величества Рене Анжуйского. «Устала?» Я посмотрела на Костю, устроившегося рядом на скамейке. Он улыбнулся, обнял меня за плечи и привлек к себе. Я уместила голову на его плече, и вечер стал еще чуть-чуть приятней от ощущения уже знакомого тепла большого и сильного мужского тела. Я скрыла зевок в ладони, но даже не заикнулась о возвращении в Гордан. Экс-ан-Прованс подарил нам чудесный и насыщенный день. Покидать его и возвращаться в лживую реальность не хотелось. «Хорошо», — тихо сказала я, глядя на парочку, неспешно шествовавшую мимо нас. «Ага», — откликнулся Колчиновский. «Есть хочешь?» «Сколько можно есть?» — проворчала я, снова прикрывая глаза. «А что хочешь?» «Какая разница?» — лениво спросила я, думая о том, что я уже получила все, чего сейчас бы желала. «Хочу сделать тебе приятное», — ответил шеф. «Мне уже приятно», — улыбнулась я. «Тебе надоело сидеть на скамейке?» «Нет, мне тоже хорошо». Я подняла голову, взглянула ему в глаза, и Костя коротко поцеловал меня в уголок губ, и я снова спрятала лицо на его плече. «Ну, тигрик!» — раздалось возмущенное у самого уха. «Открой глазки, я хочу за тобой ухаживать, Вера!» «А?» Я подскочила на кровати и едва не скатилась с нее, но меня отловили, удержали и утвердили в устойчивом положении. Сердце зашлось в бешеном галопе. Я подняла взгляд и ошалело уставилась на деловитую физиономию Колчиновского. Добившись необходимого результата, шеф жизнерадостно оскалился и взял с прикроватной тумбы поднос. «Во!» — счастливо объявил он. «Завтрак в постель. Доброе утро, рыбка моя!» Я перевела дыхание и мрачно оглядела синеглазый будильник. Затем поднос с кофе, тостами и маслом, снова шефа и прошипела: «Ты так очаровательно обходителен!» «Что не так?» — озадачился Колчиновский. «Я будил тебя ласково. Я мурлыкал, терся щекой о твое плечо. Я был нежен и настойчив, а ты полностью проигнорировала мои старания. Я оскорблен и раздосадован, а ты сама виновата». И все это с возмущенной физиономией человека, уверенного в своей правоте на все 1000%. Ну, просто святая невинность и оскорбленная добродетель в одном отдельно взятом субъекте. Это же нормально орать в ухо спящему человеку, да? Убила бы. И я снова упала на подушку, натянула легкое покрывало до подбородка и принципиально закрыла глаза, пытаясь вернуться в свой сон воспоминания о вчерашней прогулке по Экс-ан-Провансу. Однако суровая реальность не выпустила меня из цепких лап мужика, решившего быть заботливым и нежным. «Да, причинять добро — это о моем шефе». Я услышала, как тихо брякнула чашка на блюдечке, когда поднос вернулся на тумбу, и вцепилась в покрывало изо всех сил, уже отлично зная, что последует дальше. И одеяло ожидаемо рванули, но в этот раз мне удалось его отстоять. А чтобы победа не оказалась лишь призрачной, еще и завернулась в него, разом превратившись в гусеницу. «Ну ладно», — почти равнодушно произнес Колчиновский. И моя подушка вылетела из-под головы. Я переползла на подушку Костика. «Бунт?» — изумился махровый шовинист и грубиян. «Не позволю». Слова его, как обычно, с делом не разошлись, и мое восстание было подавлено. В прямом смысле. 80-килограммовая туша навалилась на меня сверху. Точнее, поперек меня, но и этого хватило, чтобы я задохнулась и, округлив глаза, просипела под напористой мощью комиссарского тела: «Ты с ума сошел?» «Я требую внимания к своей персоне», — заявил он. После привстал и спросил с нескрываемой угрозой: проснулась?» «Чтоб тебя тигр сожрал!» — выругалась я и села, буравя шефа злым взглядом, как только он слез с меня. «И где та душка, с которой я провела вчерашний день? Похоже, почудилась. Где твой завтрак?» «Только не надо его в меня кидать», — сразу предупредил меня Колчиновский. «Кофе ищу горячий, наверное. Нечего было так долго спать». «Уф!» — медленно выдохнула я и сосчитала про себя до 10. Затем посмотрела на него и протянула. «Нет, Костя, ты не Чингачгук и даже не Горыныч. Ты болотный гоблин». «Почему болотный?» — живо заинтересовался шеф. «Потому что тянешь меня за собой в самую топь», — отчеканила я и соскочила с кровати. «Это обвинение или комплимент?» — услышала, когда дверь в ванную почти закрылась. «Это суровая правда жизни», — мрачно ответила я и включила воду. «Да уж, сегодня вчерашний день и вправду казался сказкой, в которой жил мой прекрасный принц. Обходительный, заботливый и внимательный. Но сказка закончилась, и принц превратился в гоблина. Ну, оно и к лучшему. Лучше беситься от его заскоков, чем млеть от случайных взглядов и коротких касаний украдкой. И если первую ночь в Провансе мы провели рядом достаточно спокойно, то после экса Костику пришлось лечь на маленький диванчик, не предназначенный для больших шефов. Не я выгнала, сам ушел, провертевшись сбоку на бок полночи. А я, разочарованно вздохнув, наконец расслабилась и вырубилась, заняв постель всей своей персоной. Тогда чему я удивляюсь, что он проснулся раньше меня и решил исправить это недоразумение? На коротком диване сладкие сны не снятся. «Чудовище!» — ворчала я, выключив душ. «Упырь! Это же надо такое доброе утро устроить! Ухаживать он желает, видите ли. А по-человечески не пробовал? Хотя откуда гоблину знать, как ухаживают люди? Они своим гоблинкам в ухо с утра орут. Традиция, чтоб ее. «Дорогая, я тебя слышу», — донесся до меня голос шефа. «И это очень хорошо», — продолжая ворчать, произнесла я. «Не придется повторять дважды. Хотя кто этих гоблинов знает? Может, еще и на ухо тугие». «Нет, спасибо, мне одного раза хватило, я усвоил», — снова прилетел ответ Колчиновского. «Хоть одна хорошая новость за утро». Усмехнулась я и вышла из ванной. Поднос исчез, а нового так и не появилось. Только шеф валялся поперек застеленной кровати, пялясь в потолок. Но на звук открывшейся двери приподнял голову, оглядел меня и, перевернувшись на бок, подпер кулаком щеку. «Мокрая и злая», — констатировал он. «Пиранья». «Не подлизывайся», — ответила я. «Ты все равно гоблин. Где мой завтрак?» «На кухне», — произнес шеф и даже указал рукой на дверь, наверное, чтобы я случайно не перепутала выход из комнаты с дверью шкафа. «Заботливый же. По-гоблински, правда, но от души не иначе». «Ты на меня рычала, я обиделся. Теперь ухаживай за собой сама». «А как же Люся с Шуриком?» — прищурилась я. «Мадам и мсье работать изволят», — уведомил меня женишок. «Через 2 часа вернутся. Так что родителей поедем встречать мы с тобой». Я гулко сглотнула и рванула в сторону двери. Времени-то, оказывается, не так много в запасе. «Не мог раньше разбудить?» — сердито спросила я, выходя из комнаты. «Я пытался, но вас же королев из пушки не разбудишь», — откликнулся шеф. «Не так будил», — буркнула я. «А когда разбудил так, чтобы уж наверняка проснулась, ты обиделась и поругалась со мной. Сама не знаешь, чего тебе надо». Я обернулась и обнаружила Костика за своей спиной. Он развел руками, вопрошая «что?». Покачав головой, я вошла на кухню. Колчиновский сразу уселся за стол и велел: «Корми меня, женщина. Мои яства ты презрела, теперь трудись сама во имя нашего общего блага. Искупи вину, утоли печали. Короче, дай жрать». «Не командуй, не на работе», — усмехнулась я и начала готовить завтрак заново. У Люси на кухне стоял старый добрый бумбокс. Ради любопытства, что слушает мадам-адвокатесса, пока готовит, я включила магнитофон, и из динамиков полилось задорное «The kisses of the sun were sweet, I did not blink. I let it in my eyes like an exotic dream. The radio playing songs that I have never heard. I don't know what to say. Oh, not another word. Усмехнувшись, я запела знакомые с детства слова, но по-русски. Что произошло, сама не понимаю. Песенку одну весь день я напеваю. Все мои друзья поют со мной вместе. Может быть, и вы споете эту песню? Эту песню группы «Руки вверх» часто включала мама, когда я была маленькой. А когда в 2000-м вышел англоязычный кавер группы ATC «Around the World», мама начала слушать и ее, но пела упорно знакомые слова песенки. И вскоре, внимая веселенькому легкому мотивчику, я уже не думала о том, что у меня имеется зритель. Пританцовывая у плиты, пока готовится омлет, я подпевала в деревянную лопатку «Ла-ла-ла-ла, весь день я напеваю, ла-ла-ла-ла, весь день я повторяю». Песня закончилась, и я запустила ее сначала. И на стол я накрывала, продолжая пританцовывать под жизнеутверждающую мелодию. А когда оказалась рядом с Костей, чтобы поставить рядом с тарелкой чашку с кофе, подняла на него взгляд. «Ла-ла-ла? Ла!» — машинально произнесла я. «Ла!» — чуть хрипловато отозвался эхом шеф, и я оказалась сидящей на его коленях, даже не заметив, как он, перехватив запястье, освободившееся от чашки руки, дернул меня к себе. Мы несколько бесконечно долгих мгновений мерились взглядом, а потом Костя прошептал «Ох, Верка». Он прижался к моим губам, и я судорожно вцепилась ему в плечи, потому что мир вдруг поплыл перед глазами, слился в разноцветную пелену. Сам воздух показался густым и горячим, а в ушах продолжал звучать шепот, больше похожий на судорожный вздох. «Ох, Верка». Отчаянно зажмурившись, я обхватила Костю за шею и ответила на его поцелуй. Было страшно разомкнуть объятия и потерять этот короткий миг сказки. Я чувствовала тепло его ладони, лежавшей на моей спине, и до крика боялась обернуться и обнаружить в дверном проеме зрителя, для которого предназначался весь этот страстный порыв. Но поцелуй все длился, и никто не издавал вежливое покашливание, чтобы обнаружить свое присутствие или смешок. Не спешил подначить парочку голубков или просто пожелать доброго утра. И когда шеф выпустил меня из ловушки своих губ, я, прерывисто вздохнув, обернулась. За спиной никто не обнаружился. Мы по-прежнему были одни, и поцелуй действительно предназначался только мне. Я снова посмотрела на Костю, и он ответил мне растерянной улыбкой, словно сам только очнулся и обнаружил меня на своих коленях. Шеф поджал губы, будто удостоверялся, что на них все еще остался след поцелуя. После приоткрыл рот, кажется, собираясь что-то сказать, но снова его закрыл и кашлянул, прочищая горло. «Будем завтракать?» — севшим голосом спросила я. «Время идет». «Да, надо спешить», — отозвался Колчиновский. «Да, надо», — эхом откликнулась я и встала с его колен. Костя не удерживал. Он опустил рассеянный взгляд на тарелку с куском омлета и взялся за вилку. Я отвернулась, облизала губы, на которых все еще горел след поцелуя, слишком порывистого, слишком искреннего, чтобы сразу выкинуть его из головы. И когда я села напротив шефа, то не сумела удержать вопросительный взгляд. Он слегка нахмурился, но не спешил ответить на невысказанный вслух вопрос. И этот поцелуй, словно топор палача, вдруг завис над нами, мешая вернуть непринужденный тон. Медленно выдохнув, я принялась за завтрак, больше не чувствуя ни аппетита, ни вкуса. Колчиновский меланхолично ковырял вилкой омлет, находясь в похожем на мое состоянии. Наконец он сделал глоток кофе и произнес: «Приятного аппетита, тигрик». «Приятного, Ка», — ответила я. После завтрака я поспешила в комнату, чтобы привести себя в порядок, а Костя остался на кухне. Я услышала, как он включил воду, взяв на себя мойку тарелок. Мешать я ему не стала. Уже в нашей комнате я ожесточенно потерла лицо и велела себе: «Спокойно. Все под контролем. Я девушка свободная, могу себе позволить целоваться с кем хочу. Мне никто и ничем не обязан. Поцеловались и забыли. Дело житейское». Но дурацкий вопрос «А что же дальше?» продолжал крутиться в голове, пока я занималась собой. Мелькнула мысль, что нам нужно поговорить и выяснить отношения, но я поджала губы и мотнула головой. Не хочу навязываться. Захочет сделать следующий шаг — сделает. Сам. Не захочет, значит, будет так. Главное, не лезть с вопросами. Не лезть. Придя с собой в согласие, я достала свежий бюстгальтер и скинула халатик на кровать. «Вера, вот черт!» Я вскрикнула от неожиданности, спешно прикрываясь ладонями, и Костя стремительно отвернулся. «Извини», — буркнул он, — «я не знал, что ты не одета». «Так спросил бы», — нервно ответила я, надевая предмет нижнего туалета. «Не подумал». «Еще бы», — проворчала я. «Откуда у гоблина мозг?» «Он спит», — усмехнулся Колчиновский. «Кто?» — не поняла я. «Мозг». «Заметно», — фыркнула я, натягивая платье. После завела руку назад и поняла, что не смогу сама застегнуть молнию. Я посмотрела на шефа, так и глядевшего в стену, и направилась к нему. «Помоги, пожалуйста». Когда Костя повернулся, уже я стояла к нему спиной. Он не спешил. Я скосила взгляд на зеркало и увидела, что он смотрит на меня. Затем нерешительно поднял руку, на секунду удержал ее, а потом коснулся моей шеи. Я затаила дыхание, ожидая, что будет дальше, и его пальцы медленно заскользили по позвоночнику вниз. Мое сердце, еще мгновение назад казалось замершее, вдруг понеслось вскачь, гулко заухав где-то в горле. Я поджала губы, пытаясь справиться с сердцебиением и взволнованно участившимся дыханием, когда пальцы шефа достигли начала молнии и снова замерли. А потом я услышала короткий вздох, и молния вжикнула, резко поднятая вверх. «Всё», — глухо произнес Костя и шагнул назад, словно спеша отдалиться от меня. Я обернулась и встретилась с ним взглядом. «Готова?» «Да», — ответила я шепотом. «Я жду в машине». «Шевели лапами, тигрик», — преувеличенно бодро сказал шеф и стремительно покинул комнату, так и не обернувшись в мою сторону. «Ух», — выдохнула я и мотнула головой. «Мы так долго не продержимся. С этим надо что-то делать. Если надо». И спустя 10 минут я уже направлялась к машине, рядом с которой стоял мой лже-жених и уже, несомненно, дорогой мне мужчина. Он положил на крышу автомобиля руки и о чем-то разговаривал с Марселем, вальяжно развалившимся там же на крыше. Что втолковывал коту Костик, я не знала, потому что общались они по-французски. У меня в арсенале языков имелся только английский, который я изучила по настоянию дяди Вани, так что беседа мэтра Колчиновского и мсье Коте осталась для меня темным лесом. Но Марс внимал шефу благожелательно и даже уместил свою лапу поверх тыльной стороны его ладони, словно говоря: «Ну-ну, будет вам, любезный, все еще образуется». «Не помешаю?» — спросила я. «Пора выезжать». Костя полуобернулся, мазнул по мне взглядом и сказал коту уже по-русски: «Вот так и живем, Марс. Я начальник, а она командует. Думал, беру тихую трепетную пташку, а вышло, что вышло». «Я беда», — фыркнула я и, оттеснив шефа бедром, открыла дверцу и села в машину. Колчиновский снял Марселя с крыши, погладил по шелковистой лоснящейся на солнце спине и обошел автомобиль. После уселся на водительское сиденье и произнес: «Прелестно выглядишь. Элли понравишься. Скромно и элегантно. То, что надо». «Спасибо», — кивнула я, и в салоне воцарилась тишина. Неловкость вернулась. Я не знала, о чем говорить, Костя, кажется, тоже. А может, знал, но не понимал, как к этому подступиться. Мне меньше всего хотелось выслушивать извинения за то, что произошло на кухне и в комнате. Не хотелось опять услышать, что он не хочет влюбляться, или вообще, что это было ошибкой, помрачением или попросту очередной репетицией перед прилетом его опекунов. И я не выдержала, решив предотвратить еще невысказанные слова, которые могли ранить. «Мы не будем обсуждать то, что произошло», — сказала я, глядя на дорогу. «Да», — с готовностью кивнул Колчиновский. Мне показалось, что он облегченно вздохнул. Усмехнувшись, я отвернулась и поджала губы. Обидно. Все-таки обидно. Отмахнулся, заведомо не позволяя себе даже попробовать что-то большее, чем игра. Вновь усмехнувшись, я покачала головой. Да просто ему не нужны серьезные отношения, а я хочу именно этого. Но правила я ведь не знала, не так ли? Он не обещал мне чего-то сверх того, что написано в нашем брачном контракте. Кресло у меня уже есть, будут деньги. Помимо этого, появилось кольцо с бриллиантами, и меня свозили во Францию на частном самолете. Теперь еще и мужика подавай. Аппетиты-то растут, Пиранья Андреевна. «Вера», — позвал Костя. Я обернулась и посмотрела вопросительно. «Я не жалею. Правда. Я хотел тебя поцеловать». «А я хотела ответить», — сказала я. «Хорошо», — произнес шеф. «Значит, мы оба сделали то, что хотели, и укорять нам друг друга и себя не за что». «Не за что». Я отвернулась от него. «Значит, все по-прежнему?» «Да», — я пожала плечами. «Все по-прежнему». Мы снова замолчали. Но эта тишина нервировала. Как бы там ни было, но хотелось вернуть непринужденность нашего общения, и я ухватилась за то, что первым пришло мне на ум. «Еще раз разбудишь меня воплем в ухо, я тебя загрызу». «У меня не было выбора», — с готовностью отозвался Костя. «Я негодовал. Ты презрела мою нежность», — ответила пафосным храпом. «Чего?» — я порывисто обернулась, пылая праведным возмущением. «Вообще не вру», — шеф ударил себя кулачищем в молодецкую грудь. После скосил на меня глаза и произнес трагическим тоном. «Дорогая, я должен открыть тебе страшную правду. Ты храпишь». «Ну, знаешь», — угрожающе тихо ответила я, оттянув горловину платья. «Вот теперь ты точно нарвался!» «Будешь бить?» — полюбопытствовал Костя. «Напоминаю, я веду машину, и любые боевые действия приведут к аварии». Я покивала, соглашаясь, после протянула руку и ущипнула его за ногу. Колчиновский возмущенно округлил глаза, и я ущипнула его снова. «Нечестно!» — воскликнул шеф. «Я же не могу ни защититься, ни ответить!» И я ущипнула его в третий раз, назидательно ответив: «Бить девочек нельзя». «Ты не девочка, ты...» Я прищурилась, ожидая, чем он закончит свою фразу, но Колчиновский неожиданно произнес: «Я вообще-то дурак. Выпал из колыбели, если помнишь». «Справка есть?» «Будет», — уверенно кивнул шеф. «Вот когда будет, тогда и поговорим», — усмехнулась я и протянула руку в четвертый раз. «Мой адвокат лучше справки», — воскликнул Костик, прикрывая ногу ладонью. Я ущипнула его за тыльную сторону ладони. «Ай, Вера, я ведь мстить буду!» «Еще и мстительный», — удовлетворенно отозвалась я. «Да просто отвратительный тип», — осклабился шеф. «Ай! Ну все, Кольцова, ты нарвалась», — кровожадно пообещал Константин Горыныч. «Мы еще останемся наедине, я все тебе припомню». «Поглядим», — ухмыльнулась я. Шеф нацелил на меня палец, после провел им по горлу и многообещающе произнес: «Ходи и оглядывайся. У меня долгая память, длинные руки и...» «И ты дурак». «Да», — торжествующе кивнул Костик и покосился на меня. «Это я тоже запомнил». «Забудешь, адвокат напомнит». «Я все сказал», — отчеканил Колчиновский и добавил: «Но ничего не забыл». «Еще бы, столько раз повторил», — деловито кивнула я. «Лучше запиши, я бы на твою память не стала надеяться». «Синяки напомнят». Вот так мы доехали до места, играя в словесный пинг-понг. Привычное и даже любимое занятие вернуло утраченное было душевное равновесие, и неловкость от внезапного порыва была сглажена. Так что из машины выходили уже собранными и готовыми продолжить гастроль. Костик обнял меня за талию и повел к зданию аэропорта. «Все будет хорошо», — улыбнулся мне шеф. «Тебе никто не испортит настроение, обещаю. Эта честь принадлежит только мне, и делиться ею я ни с кем не собираюсь». «Утешил», — усмехнулась я. «Кто, если не я?» — философски произнес Колчиновский. «Готова?» «Как пионер», — ответила я, и мы шагнули в двери. Встреча с опекунами неумолимо приближалась. И когда Костя вдруг встрепенулся и махнул кому-то еще невидимому мне рукой, я лишь вздохнула: «Ох, мамочка!» И растянула губы в приветливой улыбке.